Вступление. Зимний пейзаж номер один. Огромное окно с видом на крышу старой двухэтажной почты. Вровень с крышей большой зеленый каштан. Свечи соцветий крупные вот-вот распустятся, и он станет белым. Девочка сидит на подоконнике и ждет. Ни разу еще ей не удавалось поймать сам момент раскрытия. Утром еще дерево зеленое, а вечером уже белое. Иногда это происходило тогда, когда она, например, по маминой просьбе бежала на кухню, чтобы сварить кофе. Сегодня девочка решила дождаться во что бы то ни стало. Воскресенье, и мама ушла в гости. Чтобы было не скучно ждать, девочка слезает с подоконника и направляется к полке с детскими книгами. Подумав немножко, выбирает серебряные коньки. Поворачивается к окну, а там идет снег. Крупными мохнатыми хлопьями. Он идет минут 10, не больше, но дерево за это время становится совершенно белым. Впрочем, снег вскоре тает. Влажное дерево сияет зеленым глянцем. Девочка смотрит во все глаза. Соцветия начинают медленно шевелиться. И через 5 минут дерево опять становится белоснежным. Зимний пейзаж номер два. За окном поезда бесконечно тянется хвойный густой лес. Снежные сугробы, в которых утопают стволы деревьев, такие высокие, что, кажется, от деревьев осталась лишь половина. Мальчику скучно просто сидеть и смотреть в окно, и он представляет себя охотником. Вот он мысленно останавливает поезд и мысленно прыгает с подножки в сугроб. На ногах у него валенки, за плечами ружье. Руки в теплых вязаных варежках. Снег пушистый и мягкий. Мальчик входит в него весь с головой, идет осторожно, стараясь не скрипеть подошвами. Прислушивается. Справа раздается равномерное похрустывание. Охотник замирает и осторожно снимает с плеча ружье. Снег такой плотный, что совершенно ничего не видно, зато слышно чье-то дыхание. Потом кто-то большой проходит мимо, совсем рядом. Видимо, это снежный барс. Мальчик бегом возвращается в поезд. Потом они пьют с мамой чай из стакана в железных подстаканниках. И он рассказывает ей про барса. «Да», — говорит мама, — «вон и следы». Зимний пейзаж номер три. До музея в замке нужно идти по озеру. Зима стоит морозная и солнечная. Но последний снег выпал недели две назад, потому лед и блестит. Девушка ступает осторожно, боясь поскользнуться, и идет по направлению к замку. Крепкий лед, на удивление, прозрачен. Видны даже какие-то водяные заросли. Получается, ты идешь как будто по верхушкам растений. Даже голова начинает слегка кружиться от глубины. Вдруг из-подо льда кто-то на девушку пристально взглянул. От ужаса она поскользнулась и упала. Когда стала подниматься, все-таки отважилась посмотреть под лед. На нее с обложки журнала «Огонек» смотрел чумазый шахтер с белозубой улыбкой.